beschreiben das Jahr 2011. Nach dem Untergang der Musikindustrie hat ein neues Zeitalter begonnen. Und es wurde ein Platoon geformt, um die Herrschaft an sich zu reißen. Это наш третий альбом Платун, Треста, Джинекс, спецназ. Слышишь шум, наступаем, агу, агу. 300 спартанцев за нас. Вы до сих пор держите Джинекс, знамя number one. Я извергаю с рэпа рэперов, как вулкан. Мы на века со мною Дон, РПГК. Ну нафига прыгать лицом, рэп-великан. Я в рэпе, как гора, ты слышал, друган. Вам не подняться тут туда, как грузовикам. У тебя под носом не кокса, мука. Ты балаболочкун, ты далеко не гэнгста, мудак. Я читанун, ты поник мой рэп, как крепкий гранит. И ты хочешь по ринусам, по бетелу. Я меня не качаюсь, но толкаю тонны две. Открути это интро, Платун, альбом номер один. Па! Пятый год существует эта кру. И до сих пор не видим мы противников вокруг. Выходим мы на сцену, и фанаты все орут. Платун, Платун, Платун. Стой, гори! Тикерный Геттенсберг, из них сейф окун. Тема русская рулетка, весь мир вокруг. Наш теперь третий наш альбом, и все орут. Платун, Платун. Чтобы кидать слова на бит, Монтана щит. Чтобы гоняли вас на рэпит. Такими как мы вам надо быть, как каннабис. Берегу морит по каннабис. Альбом Платун, потом мы тут вырубимся в тупик, пока тело наш рэп даже есть на том берегу. Doesn't yes, money, dunk. Ту крик, все в панике, так. Аньки фастен, стричь, ты хастен, миш. Ундайник, dunk. Фимайни, арбай. Платун, диноя, айм. Если стричь, мне одолж, шансон, он рэп. Диноя, айма. Мама мия, кричит вся Россия. Ты посмотри на Дона, он читает во всяком стиле. Рэп не нытье, а подачи и техника. Рэп это биф, кидай панчи в соперника. Ты нас с игры не уберешь, как? Бардак на теле, ты рэпу вкус не придаешь, как? Добавь коктейли, мы вытираем ноги от ваших рэперов. Это Платун, мы посылаем ваши треки нах. Пятый год существует эта кру. И до сих пор не видим мы противников вокруг. Выходим мы на сцену, и фанаты все орут. Платун, Платун, Платун. Стой, гори! Тикерный Геттенсберг, из них сейф окун. Тема русская рулетка, весь мир вокруг. Нас теперь третий наш альбом, и все орут. Платун, Платун, Платун. Пятый год, первый бит и четвертый релиз. Мы в рэпе босс, а вы гонитесь вниз. Нас зовут на бис опять, чтобы мы порвали пасть. За рэп, ты белый дом в кассе и власть. Все больше уважаем Тимати, чем Витю СД. Чтобы Витя не плакал, глажи по голове. Это Пенни Крик, мне не нужен эквалайзер. До последнего ебавших, таких как Дима Мрадий. Мы прошли огонь и медные трубы. А что видели вы? Вы его не паскуды. Я форвард, я в форме на поле бой. А ты в форме на форумах, полный отстой. Мы три мушкетера, нахуй Д'Артаньян. А ты даже не макака на планете обезьян. Поднимайте руки, это штурм. Наш альбом, это Платун. Пятый год существует эта кру. И до сих пор не видим мы противников вокруг. Выходим мы на сцену, и фанаты все орут.